Была я тут недавно на одних. Хранили и водителя кладбищенского автобуса. Он человек одинокий был. Присутствовали коллеги в основном. А один из них хорошо сказал: «Всю жизнь, Вась, ты других возил. Теперь вот тебя везут. Душевно, правда?» Аида Плаховна некоторое время прождала реакции и обиженно вытерла губы. «А где смех-то, некромак?» «Мне не смешно. Зачем вы пришли? Чтобы рассказать эту историю?» Мамзелькина улыбнулась одними губами и подошла к Матвею совсем близко. Багров побледнел, но не отстранился. Аида Плаховна положила руки ему на плечи. «Красивый браслет, некромак. Ты его никогда не снимаешь, не так ли?» — сказала она с неуловимой угрозой. Багров невольно взглянул вниз. Мамзелькина именно этого и добивалась. Сухими пальцами она быстро коснулась макушки Матвея. В тот же миг Багров мешком осел на пол. Глаза его закатились. Ирка рванулась к нему, опустилась на колени, а затем вскочила и надвинулась на Мамзелькину. «И спокойно, спокойно, валькирия, спокойно. Жив он и здоров. Некромаги не болеют». «Но зачем вы?» «Я хочу поговорить с тобой. Наедине, без посторонних ушей. Можно было попросить его выйти, а можно...» Аида Плаховна выразительно посмотрела на Антигона. Тот правильно истолковал ее взгляд и ласточкой нырнул в открытый люк. «Несообразительный. Люблю сообразительных. Правда, по большому счету, дохнут они так же часто, как совсем тупые», — оценила Мамзелькина. Она опустилась на деревянную лавку и поманила к себе Ирку. Та подошла, ощущая ватную слабость в ногах, и злясь на себя за это. Аида Плаховна, усмехаясь, читала ее лицо как книгу. Умные маленькие глазки деловито поблескивали. «И расслабься, душа моя. Думай, что хочешь, да только симпатичный ты мне. Ты виноватый я перед тобой, чуток», — сказала Аида Плаховна. «Виноваты? Почему виноваты?» — непонимающе переспросила Ирка. Мамзелькина кивнула и налила себе еще стаканчик. Ее сухонький носик немного разбух. Щечки стали малиновыми. Впрочем, на четкости голоса это никак не сказалось. «И чего греха таить? Родителей твоих я чикнула», — сказала она спокойно. Ирка пошатнулась. Потолок стал наплывать. Должно быть, на мгновение ее сознание померкло, потому что Ирка вдруг поняла, что сидит на полу у ног Плаховны и с ненавистью смотрит на нее снизу вверх. «Излишься на меня. Это уж как хочешь. Мне не привыкать», — сказала Мамзелькина. «Вы помните моих родителей?» — услышала Ирка свой ломкий голос. «И, милая, я все помню. Сколько их было, и все здесь сидят, голубки мои белые. Всех с собой ношу». Мамзелькина назидательно коснулась центра лба. «К тому же тут и случай особый вышел. Сколько работаю, никогда такого не было». «Особый?» — переспросила Ирка. Мамзелькина пожевала губами. Учитывая, что рот ее давно был пуст, губы висели тряпочками, изрезанные множеством морщин и складок. «Я ведь, сладкая моя, тогда, признаться, на всех троих разнарядочку-то получила. На родителя твоего, на матушку, да и на тебя болезную. Все у меня в списочке-то были, как сейчас помню». «На меня?» «Да, солнце мое. Ну, дело-то ясное. Есть работа, надо делать. Машину-то я вашу на встречную полосу выкинула, а там косой дел доделала. Чик-чик, не привыкать». Аида Плаховна сообщила это как нечто вполне заурядное. Ну и было, что ж теперь. Припоминала подробности и качала головой. Ирка смотрела на нее, как раненый, лишенный способности сопротивляться, олень смотрит на охотника, неторопливо достающего нож. «Так вот, родная, штука-то какая вышла. Родители твои, как пчелки-то, сразу отлетели. А тебя моя коса не взяла. Два раза я тебя била, и оба раза не взяла. В голосе Плаховны прозвучало суеверное удивление. Ирка молчала, слушала. Вовек такого не было, продолжала изумляться Мамзелькина. Обычно и касаться не нужно. Так и снял чехольчик, провел перед глазами, и закатилось солнышко, да? Какой бы ни был гигант. Один лишь раз увидеть мою косу надо, один раз. А если чихнуть, так и царапин довольно. А ты-то ребенок малый, и глазками на нее смотрела, и ударил я тебя дважды. Нет, думаю, неспроста это. Не моя ты. Запомнила я тебя до поры до времени и исчезла. Все эти годы, признаться, нет-нет, а навещу тебя. Посмотрю на спящую, полюбуюсь, одеялко поправлю, чтобы с окошка холодом не тянуло. Мамзелькина, видно, ожидала, что Ирка будет восхищаться ее нравственными качествами. Голос ее звучал немного обиженно. Ирка вспомнила удивленные лица хирургов, которые даже много лет спустя не понимали, как она вообще могла выжить. — Так мои шрамы на спине от косы? — спросила она. Мамзелькина кивнула и не сильно стукнула своим сельскохозяйственным орудием по доскам пола. Под брезентом звякнуло. Это был тихий и отвратительный звук. По лицу лежащего на полу Багрова прошла судорога. — Да, голубая моя, от нее. Вот такая вот у меня вина перед тобой. Ты уж прости старушку, — сказала Мамзелькина очень просто, будто вина ее была только в том, что она без спросу взяла со стола пятачок. Ирка молча отвернулась. Простить она не могла, но и ненавидела почему-то не так сильно, как сама того ожидала. Все стало ей вдруг безразлично. Она понимала, что апатия — следствие шока. Потом она ни раз, ни два еще вспомнит об этом. — Уходите, — сказала она. Мамзелькина чуть склонила голову на бок. — Так не прощаешь, значит? — поинтересовалась она без обиды и удивления. — Ну, да дело твое. Я на колени-то вставать не буду. На мне за века-то эти столько вины налипло, что лишь на коленях-то и ползать. Я и, зорька моя светлая, много раз думала, почему коса моя тебя не взяла. Только уж когда валькирии ты стала, вроде как забрезжила что-то. Не до конца, правда. — Замолчите, пожалуйста! Аида Плаховна укоризненно поджала губы. — Скажу, так и замолчу. Я и не так часто и рот-то открываю. Труд-то у меня молчаливый все больше. Я вот что смекнуть не могу. Почему эта коса тебя не взяла, если защиты на тебе тогда еще не было никакой? Ни шлема, ни копья не было, ни магии врожденной, как у кого иного. Знать, отмечена ты была с младенчества. Отмаливали тебя там-то. Говоря так, Мамзелькина зорко наблюдала за лицом Ирки. Точно пыталась получить подсказку и понять, знает ли сама Ирка ответ, в чем ее сила? Ирка слушала ее отрешенно. Утолять любопытство Мамзелькиной у нее не было ни малейшего желания. Да и что она могла бы сказать? Мол, свет предвидел, что я стану валькирией и защитил меня? Плаховна была не дура. До такой версии она допеликала бы и сама. Видно, поняв, что ответа нет и у самой Ирки, Мамзелькина притушила взгляд. Ну, да нет и суда нет. Ты, голубка моя, послушай, что я тебе скажу, и хорошенечко запомни. Не послушаешь меня, пожалеешь. Зачем? А затем, что услугу окажу я тебе. Оно, может, и должок-то мой, если и не сравняется, так чуть меньше станет. Какую услугу? Вяло спросила Ирка. Ей ничего не хотелось. Она смотрела на жука, который полз по деревянному полу к ее ноге. Не дополз немного и нырнул под доски. Под полом вагончика было сыро. Мох, подгнивающее дерево. Самое место для жуков. Мне, родная, будущее открыто. Не то чтобы совсем, да только порой меня словно окошко туда открывается. Веришь? — сказала Мамзелькина. Ирк пожал плечами. — Допустим, верю. Что из того? — Возьми банку, какую захочешь. Налей воды до половины. И пусть у тебя вода все время в комнате стоит, — продолжала Мамзелькина. — Придут к тебе скоро. Говорить с тобой будут. Пугать тебя будут. Ты нет-нет, на вот-то посмотри. Если зарябил вода, значит, солгали тебе. Если не зарябил, значит, правду сказали. Запомнила, голуба? Ирка на мгновение закрыла глаза. А еще и предложение тебе сделают, голубка. Какое именно, не знаю, не видела. Ты от предложения не отказывайся. И совесть свою подальше заткни, если бунтовать-то будет совесть-то твоя. Там уж сама сообразишь, что и к чему. Да только требую, чтоб тебе дали перчатку с левой руки. С правой не бери, не бери. И клятв смотри, никаких не давай. Говори, мол, подумаю, а там как карта ляжет. — А что за предложение-то? И кто придет? — спросила Ирка. Мамзелькина уже встала с лавки, опираясь на косу. Маленькая, согнутая, но пугающе бодрая. Да вот-то я и сама не знаю. За что купила, за то и продаю. Ну, прощай, голубь моя. Ой, некромаг наш прочухался. С добрым утречком, молодой и суровый. Ты меня, старушку, злат не держи, не держи. Ирка оглянулась на Багрова и увидела, что тот действительно открыл глаза и недоумевающе моргает, пытаясь понять, где он и что с ним. Когда Ирка вновь повернулась к Аиде Плаховне, той уже не было. Лишь похоронный звон ее косы висел в воздухе.